а потом приглашение из Йены и Утрехта, а потом еще и из... Да-да, из Вюрцбурга. Забавно, правда? Когда шла речь о каком-то ассистенте рентгене, они были очень принципиальны. А когда о профессоре рентгене, без их помощи профессоре, тут они вдруг стали прогрессивными, демократичными, и вообще, кто старое помянет, тому глаз вон, не так ли, господин рентген? Что ж, Вильгельм Конрад не был злопамятным, да и когда все это было? 16 лет назад. И он принял предложение Вюрцбургского университета и 1 октября 1888 года вышел на новую работу. Впрочем, идти было недалеко. Получил он квартиру в том же здании, где находилась лаборатория. Так утром осеннего дня рентген впервые отворил двери своей лабораторной комнаты, те самые двери, сквозь которые через 7 лет он сделает снимок с помощью открытых им лучей. Произошло это открытие, как я уже говорил, 8 ноября 1895 года, когда профессор рентген почувствовал желание еще немного поработать перед сном. Он спустился к себе в лабораторию, сделал то, что собирался сделать, и около полуночи, почувствовав усталость, 50 лет все-таки, собрался уходить. Окинул привычным взглядом комнату, ничего ли не забыл, погасил свет и уж хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то странное светящееся пятно. Подошел. Светился экран с синеродистым барием. Что за чушь? Солнце давно село. Электрический свет не мог вызвать свечение. Катодная трубка выключена. Он посмотрел на нее, закрытую черным картонным колпаком, чтобы не пылилось. Бог ты мой! Он же забыл ее выключить. Из-за колпака не видно свечения катода, и поэтому он не обратил внимания на свою оплошность. В первый момент он даже начал было ругать себя за нее. Непорядок оставлять на ночь включенный прибор. Но, верно, недолго это делал, потому что как только понял, что подарило ему и миру его забывчивость, должен был благословлять ее. Не сразу он это понял, ни в одно мгновение. Он нащупал рубильник, выключил его. Свечение исчезло. Он включил его вновь. Свечение опять возникло. Значит, его вызывает катодно-лучевая трубка. Но каким образом? Катодные лучи могли бы это сделать, если бы они доходили до экрана. Но трубка покрыта картоном, а картон — броня для лучей. И от лампы до экрана больше метра, а такой слой воздуха тоже броня. Значит, не катодные лучи. Но что же тогда? Ведь сияние появляется только при включении трубки. Вот, собственно, в этот момент, в этом месте размышлений, и началось рождение открытия. Все, что было до этого, все, что наблюдал рентген, видели до него многие. И тот же Герц, когда ставил на пути лучей листок золота, и тот же Леннард, когда выводил катодные лучи сквозь алюминиевую фольгу. За 15 лет до открытия рентгена его земляк Гольдштейн описал в своей работе странное явление — свечение флуоресцентного экрана, защищенного от действия прямых катодных лучей. Эта работа была переведена и в Англии, ее читали все физики, кто занимался катодными лучами, а занимались ими почти все физики. И ни у кого не появилась такая наивная мысль, какая появилась у рентгена. А почему экран светится? Но это еще не все. За год до рентгена выдающийся английский физик Томпсон, которого во всем мире любовно-почтительно называли просто Джи-Джи по инициалам, писал в статье, что он наблюдал свечение стекла, находящегося на расстоянии более метра от разрядной трубки. Он удивился этому, потому что, как он пишет, прежде чем попасть на фосфорицирующее тело, лучи должны были пройти через стеклянные стенки вакуумной трубки и достаточно толстый слой воздуха. Он удивился,